Глава 32. Вопрос-ответ, часть 2. Услышав эти слова, Тео не смог скрыть своего удивления. Скрытая функция? За последние несколько месяцев он в полной мере осознал ценность гримуара, глатыни. Поедая магические книги, он предоставлял ему знания о тех или иных заклинаниях. Также Тео мог получать способности, употребляя редкие артефакты, а также использовать запоминания для сохранения той или иной магии. Если существовали какие-то артефакты, которые могли бы создать одну из функций глатыни, то их тотчас же причисляли бы к национальному достоянию государства. Однако сейчас шла речь о какой-то новой функции. Если она окажется столь же эффективной, как и другие, то этого будет достаточно, чтобы подавить кого угодно. Похоже, это будет аппетитненько. Не буду спорить, но о чем вы говорите? Я просто хочу помочь своему пользователю быстрее вырасти. Слегка как бы пожаловалась глатыни, после чего продолжила. Проблема заключается в качестве пищи. Ты никогда не кормил меня редкими книгами, за исключением политической магии и введения в магию духов. Не стоит кормить меня только обычными книгами. Качество еды? Ты можешь подумать, что я жадная, но разве тебе это не выгодно? Разумеется, ты узнал, насколько полезно поглощать магические книги редкого класса. Тем не менее, существовал предел тому, сколько оригинальных книг ходило по городу. Баллистическая магия попалась ему совершенно случайно. В то время как введение в магию духов было получено благодаря помощи Винса. Книги, написанные собственноручно основоположниками каких-то сфер в магии, далеко не то, что мог получить обычный студент. Однако, если слова Глата не были правдой, то Тео не имел никаких оснований отказываться. В любом случае, для дальнейшего роста мне нужны есть редкие книги. Если в процессе этого освободится какая-нибудь скрытая функция, мне это будет только на руку. То же самое касалось и той ситуации, когда все условия для раскрытия одной из способностей были бы слишком абсурдны. Тео мог в любой момент отказаться от этой идеи, если она покажется ему слишком сложной. Другими словами, он не должен был упускать свою потенциальную выгоду. В конце концов, Тео выслушал предложение Глатыни. Условия активации этой функции очень просты. Ты можешь распечатать ее, съев кое-что такое, что находится сейчас прямиком возле тебя. И это? Это всего лишь? Брови Тео дрогнули, когда он услышал условия активации скрытой функции. Но почему так? Прошло некоторое время. Винс, который около часа находился в трансе, медленно открыл глаза. Его голубые глаза на мгновение вспыхнули. Но вскоре это свечение начало угасать. Это явление было вызвано тем, что шестой круг стабилизировался в его теле. Из уст Винса вырвался легкий выдох, и Тео понял, что Винс пришел в себя. «Профессор, поздравляю вас с шестым кругом!» «Спасибо, это все благодаря тебе», — искренне ответил Винс. Винс провел уже более десятилетия, упершись в предел пятого круга. Если бы он не встретил Теодора и не услышал совет Глатани, то, возможно, стоял бы перед этой стеной еще много-много лет. И смог бы он вообще ее преодолеть? Некоторым магам суждено было оставаться на достигнутом уровне до конца своей жизни. Возможно, для Винса Хайделя отношения с Тео могли быть его единственным шансом. Если бы я так и продолжил в одиночку заниматься исследованиями, я мог бы потратить впустую следующие 10 лет, а может быть даже больше. Я думаю, что встреча с тобой, Теодор Миллер, величайшая удача в моей жизни. Профессор, не смотри на меня так. Вопрос, который я задал, поможет продвигать археологическую сферу еще в течение многих лет. Эта похвала была вовсе не преувеличена. Все реликвии, связанные с Древней Империей магов Балисии, давно канули в небытье. Если бы Винс случайно не наткнулся на манускрипт, то никогда бы не изучил язык Балькарт. Древний документ сохранил используемые ими символы в достаточно хорошем состоянии. Это была прекрасная возможность для Винса заняться археологическими исследованиями. Но в то же время она действовала как кандалы, удерживающие его на пятом круге. Он изучил десятки манускриптов Балькарда и провел 10 долгих лет, кропотливо изучая артефакты и письмена. И вот, я был вознагражден за долгие годы ожидания. Винс, дрожа от счастья, едва успел подавить свою растущую магическую силу. Не в силах сдержать растущие эмоции, Винс схватил Тео за руку. Любой старший маг знал, что значит пересечь стену. Ум и тело Винса были переполнены магической силой. Теперь он сможет подавить процесс старения и сделать первый шаг на пути преодоления человеческих возможностей. Никто бы не смог сказать, что бурлящая в нем радость неразумна и неуместна. «Точно ли стоит сейчас об этом спрашивать?» — подумал Тео. Одним из достоинств магов считалось трезвое мышление, а потому подобное волнение было редким. Весьма вероятно, что Винс попросит предоставить объяснение. Тео подумал об условии активации функции, о которой ему рассказал Глаттани, прежде чем заснуть. Скормите ему пространственный карман. Разве оно не знает, насколько этот предмет дорогой и редкий? Условие, озвученное Глаттани, предполагало скармливание ему пространственного кармана. Пространственная магия требовала наличия, по крайней мере, 6-го круга. А в случае пространственного кармана нужно было еще и вшить в предмет определенное количество самого пространства, что было крайне сложно. Таким образом, в королевстве подобные предметы разрешено было продавать только тем, кто был уполномочен магическим сообществом или магом, по крайней мере, высшего ранга. Естественно, частные продажи пространственных карманов были запрещены, а замена утерянных или уничтоженных экземпляров была практически невозможной. Однако Глаттани хотел съесть именно такой предмет. Тео был бы немало удивлен, если бы профессора Винса это не заинтересовало. «Простите, профессор. А? Это... ну... там...» Однако Теодор не был таким человеком. Он знал, сколько Винс потратил денег на него, чтобы тот мог выиграть этот турнир, и поклялся себе однажды рассчитаться с ним. Тео не мог сказать, что ему нужен пространственный карман, а потому просто проглотил свои слова. «Нет, ничего. Кажется, я забыл, что хотел сказать». «Ничего страшного!» Улыбнулся Винс и постучал Тео по плечу. Его теплая рука, казалось, хлопнула по самому сознанию Тео. «Что ж, найдем другой путь. Я могу попробовать скормить ему какой-нибудь некачественный пространственный карман». «Да, я как раз вспомнил, что хотел тебе сказать. Профессор?» «Хм, только не думай об этом как о бремени». Тео с недоумением посмотрел на Винса, и тот, слегка помявшись, спросил. «Теодор Миллер, ты станешь моим преемником?» Эти слова... Вы не шутите? Я абсолютно серьезен. Я хочу, чтобы твое имя стало частью моего генеалогического древа. Слушая Винс, выражение лица Тео стало пустым. Любые маги среднего ранга и выше имели право взять себе ученика. Волшебник мог скитаться по миру в поисках приемника, которому передал бы свои знания и исследования. Причем это существенно отличалось от обучения студентов в академии. Винс передал бы ему все свои наработки, накопленные на протяжении своей жизни. Более того, на учителя возлагалась ответственность за своего ученика до самой его смерти. Таким образом, от заявления Винса, который хотел передать ему дело всей своей жизни, у Тео покраснели глаза. «Разве я подхожу?» — спросил Тео, словно его кандидатура была какой-то нелепой. Однако Винс просто кивнул. «Ты можешь подумать, что это не совсем честное предложение». Но я и не скрываю, что я бесстыдный человек, стремящийся к знаниям гримуара. Даже если этого и не заслуживаю. Но так или иначе, ты доверишься мне? Я довольно стар, и я принял это решение уже достаточно давно. Закончил Винс, улыбнувшись напоследок. Винс не знал, что Тео думал о нем, но никогда не считал себя святым человеком. Боевой маг, который когда-то убивал людей на поле боя, теперь просил кого-то довериться ему. Существование гримуара было всего лишь его шансом, а не главной целью его жизни. Винс симпатизировал человеку, которого звали Теодором Миллером, а потому постоянно помогал ему. Вскоре имя Винса Хайделя должно было стать широко известным. Он достиг 6-го круга в свои 40 лет, а потому в последующем десятилетии его наверняка будут считать одним из лучших магов. А если он в таком темпе продолжит двигаться и дальше, то станет кандидатом на роль следующего мастера Красной Башни. Если Тео согласится с этим предложением, он станет учеником такого человека и со временем переймет все его учения. Теодор хорошо знал вес подобного предложения. Это действительно бремя. Это... Если он откажется, то Винс непременно примет его решение. Он продолжил помогать Тео, как и прежде, не раскрывая его тайны. Иногда они будут чувствовать себя обязанными друг другу, и этот цикл будет повторяться вновь и вновь. Они будут вместе работать, не раскрывая при этом друг другу свои самые сокровенные мечты. Это будет эквивалентно спокойному сотрудничеству между двумя хорошими коллегами. Однако Тео не хотел оставаться в таком типе отношений. С абсолютно спокойным выражением лица он подошел к Винсу и взял его за руку. Через их ладони пробежали волны дрожи, встретившись где-то посередине. «Спасибо, профессор». «Нет, я больше не твой профессор. Ты уже закончил академию?» Широко улыбнулся Винс, после чего добавил. «В будущем, пожалуйста, зови меня учителем». В этот момент была установлена крепкая связь между двумя абсолютно разными магами. Давним неудачником и старшим профессором Академии Бергена. На следующий день Винс посетил магическое сообщество и зарегистрировал себя как учителя Тео. Отмена подобной регистрации представляла собой весьма сложную процедуру, Однако Винс без колебаний поставил на документе свою подпись. Он уже все решил. «Вам не стоит торопиться с этим», — посоветовал Винсу регистратор, однако тот его не слушал. «А вам не стоит беспокоиться об этом». «Как скажете». Выражение лица Винса было, как обычно, крайне холодным. Благодаря этому, процесс, который, как правило, длился целый час, закончился уже через 20 минут. После получения заполненного бланка регистратор исчез с таким выражением лица, словно повстречался с монстром, а Винс и Тео ушли по своим делам. Только сегодня должны были начаться мероприятия, запланированные в рамках проведения магического конкурса. Среди них было вовсе не так много церемоний, которые маг мог посещать в сопровождении своего ученика. Но тем не менее, они были. В центре магического сообщества был размещен большой плакат, на котором и были расписаны все события магического конкурса. Винс указал на некоторые запланированных событий, поясняя их цель. О некоторых не знал даже он. Но, к счастью, кое-какие мероприятия, в которых мог принять участие его ученик, Винс распознал сразу. «Если тебя интересует магия призыва, то неплох будет вот этот конкурс. В нем будут участвовать маги с Востока, так что это хорошая возможность увидеть элементалистов разного профиля». «Звучит заманчиво». «Атакующая магия, организованная Красной Башней. Ну, тоже хорошо, но... Лично я не думаю, что это то место, которое тебе следует посетить. Там будет огромная толпа магов, заинтересованных лишь в том, чтобы крушить маленькие деревья». Изначально большинство мероприятий, проводимых Красной Башней, акцентрировалось вокруг поля боя и магии уничтожения. Следовательно, после таких конкурсов Красной Башне приходилось хорошенько раскошелиться на оплату ремонта поврежденных зданий. Покачав головами, два человека принялись искать что-нибудь более интересное. Тем не менее, их поиски были прерваны. «Простите, это не вы, Винс Хайдель и Теодор Миллер?» Раздался позади них чей-то голос. А вы кто?» Поворачиваясь, спросил Винс. За ним стоял темнокожий маг в синей мантии. «Меня зовут Мелроуз, и я из Синей Башни. Мне было поручено найти вас». По сравнению с Лореном, этот волшебник вел себя предельно вежливо. А потому Винс удовлетворил его вопрос. «Да, это мы. В чем дело?» Однако он совершенно не ожидал последующих слов. «Прошу прощения, но, пожалуйста, не могли бы вы последовать за мной? С вами хочет поговорить мастер башни».